Глава 9. Четырехмерный слой Вселенной. Пространство высоких энергий. Галактика пограничная. Система звезды Аркольн. Планета Рута. 4 лета спустя. 12 часов 70 частей. «Алина, немедленно слезай оттуда!» Старшая сестра, грозно хмуря синие глаза, вышла из только что приземлившегося на опушке леса пассажирского катера. Она сверилась с положением светила на небесах и машинальным движением переложила длинную толстую косу, сплетенную из лимонно-золотой копны густых волос, со спины на грудь. После чего возрилась на вершину столетней березы, внимательно осматривая густую древесную крону. «Что ты там делаешь? Мы с сестрами тебя обыскались. Тебе 13 лет, как можно вести себя так по-детски? Сколько раз говорить, не уходи так далеко от дома. Война идет. А вдруг чужие нападут на Руту? Где мы будем тебя искать?» «Ничего не нападут», — раздался звонкий голос. «На дальней орбите Аркольна стоит полный круг эскадр воинской касты во главе с высокомерным Тором. Чужие боятся сюда прилетать». «Ах, вот ты где!» — улыбнулась старшая сестра, замечая объект своих поисков. «Так-так, а я думала, ты с другой стороны. Сейчас я до тебя доберусь». Она активировала кристалл полета и начала осторожно подниматься вдоль древесного ствола, огибая мощные ветви. Восседающая едва ли не на самом верху Алина недовольно насупилась. «Так нечестно. Сестра хитростью вынудила ее выдать себя. Надо было сразу догадаться и держать рот на замке. Так бы ее никогда не нашли. Она лучше всех в роду умеет прятаться. А теперь начнется старая песня. Смотришь не то, думаешь не о том, и придется возвращаться домой». «Ого, как ты тут сидишь?» — удивилась сестра, аккуратно протискиваясь сквозь листву. «Веточки совсем тонкие, они тебя не удержат. Свалишься ведь. Здесь высота 30 метров. Расшибешься в смятку, костей не соберешь». «Не свалюсь», — беспечно махнула ладошкой Алина. «Я тут постоянно сижу. Это моя любимая березка. Она высокая, тенистая и стоит на самой лесной опушке. Отсюда интересно разглядывать окрестности. Если в лес смотреть...» — она развернулась и указала себе за спину. — «То видно, как зверушки всякие за ягодой ходят. На соседней березке в дупле бельчата живут. Очень смешные». Алина развернулась обратно и протянула руку в сторону степи. «А там лошадиные табуны часто проходят. Папины же ребята на перегонки бегают. Тоже забавно». «Тише, тише!» — старшая сестра испуганно подхватила Алину за плечи. «Не дергайся так сильно, точно упадешь. Ветки под тобой едва с палец толщиной». «Говори уже, не упаду!» — Алина вновь недовольно наморщила лоб. «Я еще выше могу сидеть, но оттуда меня слишком заметно». Она скорчила просящую рожицу. «Милана, можно я еще немножко тут посижу? Ну, полчасика. А потом полетим домой, ладно? Я хочу досмотреть, а то дома папа опять начнет на меня ворчать». «Ты вновь влезла на чистоту воинской касты?» — всплеснула руками Милана. От избытка эмоций концентрация ее потока нарушилась, и кристалл полета выдал нестабильное поле. Милану пошатнуло и уронило вниз на 10 сантиметров, из-за чего она вновь всплеснула руками, испуганно хватаясь за ветку под веселое хихиканье младшей сестры. «Не бойся, я тебя держу!» Алина, смеясь, подхватила ее за локоть. «Ты еще плохо летаешь!» «Не женское это дело, бестолку по воздуху носиться!» — недовольно парировала та, возвращаясь в исходную точку. «Вот рожу деток, воспитаю их славными и мудрыми целителями, а уж потом и полетами займусь, как мама. Времени будет предостаточно. Сперва удел, забавы после. Так, сестренка». Она смерила взглядом слабо искрящуюся дугу кристалла связи, сияющим гребнем, венчающую золотовласую голову Алины. «Давай-ка, отключайся от чистоты воинов. Не то они пришлют протест, и отец отругает тебя, как в прошлый раз». «Не отругает, если ты не расскажешь». Алина коснулась пальчиком светящегося ободка у виска, вызывая перед собой объемное изображение. «Это открытая чистота. Воины разрешают ее принимать всем, кто пожелает. Сегодня у них свежая запись. Смотри, как здорово!» Лучистая сфера объемного изображения хлынула по направлению взгляда чернильной волной, заполняя несколько кубометров пространства изображением дальнего космоса. Крона березы исчезла, сменяясь потоком искрящих шаров, мчащихся навстречу громадному боевому флоту чужих. Вражеская армада заполняла дальнее космическое пространство едва ли не целиком и состояла из кораблей двух разных темных рас. В построении противника хорошо угадывались два отдельных массива, заполненные треугольными и утюгообразными корабельными силуэтами. Точно между двух скоплений располагался десяток крестообразных звездолетов гигантских размеров, корпуса которых подрагивали рябью жидкого металла. «Это высокомерные темные», – насторожилась Милана. «Что это за сражение? Оно происходило у нас? В системе Аркольна?» «Нет, это мертвый космос», — Алина начала увлеченно объяснять. «Высокомерные темные собрали два огромных флота и решили напасть на нашу систему. Но высокомерный Тор узнал об их приближении и привел сюда всю даорийскую группировку. Он выбросил чужих из гиперпространства вдали от звезд и начал бой. Вот, смотри, Сейчас он врежет темным как следует». На изображении крестообразные корабли заколыхались еще сильнее и нанесли удар по приближающемуся потоку сияющих шаров. Но исторгаемые ими фонтаны сверхмощных зарядов материи и энергии замерли посреди чернильной пустоты, не успев дойти до цели. Пространство вокруг крестообразных кораблей дрогнуло, будто выворачиваясь наизнанку, и мгновенно превратилось в темно-фиолетовое облако, слабо отсвечивающее ядовитым отблеском. Где-то глубоко внутри облака образовалось бездонно черное нечто, и от изображения потянуло холодом и мощной потерей энергии. Отстрелянные крестообразными кораблями потоки зарядов медленно двинулись назад, ускоряясь с каждым мигом. «Тор зажег черную дыру прямо посреди высокомерных темных», – восторженно провозгласила Алина, не сводя пылающих ярко-синевой глаз с изображения. «Ну, то есть это даже не просто черная дыра, это какое-то оружие высокомерно сияющих. В смысле, высокомерный Тор сейчас и есть это самое оружие. Смотри, залпы темных затягивает внутрь вместе с их кораблями». Изображение и вправду демонстрировало жуткую картину. Огромные сегменты построения чужих армат срывало с места и швыряло внутрь зловещего фиолетового облака. Было видно, как поглощенные корабли на подлете к фиолетовому свечению сминает невидимая, но чудовищная сила, растирая их в пыль, исчезающую внутри черной дыры. Выпущенные крестообразными силуэтами заряды уже затянуло в облако, и теперь туда же сталкивало сами крестообразные корабли. Их корпуса деформировались, то расплющиваясь, то вспухая пузырями жидкого металла. Видимо, экипаж пытался сопротивляться мощнейшему воздействию. «Темные остались без своих высокомерных», – мстительно заявила Алина, сияя ставшей белоснежной косой. «Теперь все честно. Сейчас наши воины пойдут в атаку, пока они не опомнились. Темные всегда боятся ближнего боя. Они трусливы и предпочитают сражаться издалека, находясь в безопасности. Только не всегда получается». Сияющие клинья боевых эскадр сорвались с места в форсажном ускорении, мгновенно превращаясь в сомно-световых лучей, и Дарийский флот врезался в боевые порядки темных. «Мы можем бить издалека еще лучше, чем они». Алина возбужденно жестикулировала, указывая на маневренные группы линкоров тяжелой огневой поддержки и переливающиеся вспышками звездного света лучистые сферы светочей, ведущих огонь по врагу с дальней позиции. «Но навязать темным ближний бой более эффективно, потому что они трусливые тараканы, их боевой дух от этого падает». Ее синие глаза изменили цвет на звездно-белое сияние. «Сейчас мы им покажем, их в 100 раз больше, но без своих высокомерных они совсем не такие храбрые». Милана расширившимися глазами смотрела на младшую сестру. «Откуда такая кровожадность? На ее глаза гибнут 1000 живых существ, она смотрит на это с жадностью». Тем временем изображение космоса полыхало грандиозной битвой. Огромное пространство сверкало вспышками исполинских взрывов, клубилось оранжевыми бурунами океанов кипящего пламени, рябило от прочерков миллионов смертоносных лучей, ракет и зарядов. С каждым мгновением армада противника теряла в размерах, и происходило это ценой жизни воинов сияющих. То одна, то другая сияющая точка вдруг превращалась в бездонно черный сгусток энергии и устремлялась в бой с удестеренной яростью. Через некоторое время сгустки черной энергии сменялись ослепительной вспышкой, разносящей на атомы ближайшие корабли чужих. И Милана вздрагивала с каждой очередной смертью. «Смотри, смотри!» – лихорадочно шептала Алина, указывая на крупное чернильное пятно лучистой энергии, прорубающее огненные просеки в смешавшихся боевых порядках врага. «Это светоч Торбранда! Это его отметка! Самый мощный светоч ближнего боя! Его искривители настолько мощны, что во время сражения они действуют отдельно от остальной эскадры!» «Алина, звездочка моя, давай чуть быстрее, хорошо?» – осторожно произнесла Милана, закрывая глаза. Смотреть на то, как гибнет еще один корабль сияющих, уже не хватало сил. «Хорошо», – кивнула младшая сестра, не отвлекаясь от кровавого зрелища. «Я это уже видела, сейчас прокручу вперед». Она подала импульс на свой кристалл, и изображение замельтешило в ускоренном режиме. «В общем, там потом из гипера вышел резерв даорийцев, чужих окружили и как следует поджарили. Хаорийская группировка все это время находилась в состоянии полной готовности, но ее помощи не потребовалось. А когда Тор победил высокомерных темных, и двое из них, те, что уцелели, удрали в свой слой вселенной, остальные чужие просто попытались бежать. Они начали прыгать прямо из боевого положения, из-за чего большинство погибло, остальные ушли. Но какая-то часть их флота была повреждена слишком сильно, и им хватило мощности добраться лишь до ближайшей солнечной системы. В ней нет живых земель, и чужие попытались укрепиться на одной из безжизненных. Хотели закопаться под землю и затаиться. Там их нашли. Я как раз смотрела запись наземного штурма, когда ты прилетела. Там недолго осталось». Алина перемотала картинку, и Милана увидела изрытую кратерами и каньонами каменистую поверхность. Похоже, какая-то атмосфера у этой земли была. Что-то разряженное и ядовитое, совсем не задерживающее солнечную радиацию. Дно старого исполинского кратера диаметром в несколько сот километров усыпали силуэты полуразбитых и сильно поврежденных кораблей чужих, ведущих огонь по сыплющимся сверху сияющим. «Темные поняли, что их нашли, и захотели взорвать эту землю. продолжала объяснять Алина. «Чтобы убить кого-нибудь из сияющих на ближней орбите. Они начали бурить скважины для установки каких-то своих зарядов. Но воины узнали об этом и решили спасти Землю, потому что жизнь рекущие сказали, что на этой Земле возможно развитие неорганического разума в будущем. Ну, как на Земле камушков, помнишь? Наставники про них всегда рассказывают». «И каста воинов пошла на штурм только из-за этого?» Милана вздрогнула, заметив, как внутри роя сияющих фигурок, стремительно атакующих вражеский укрепрайон, обильно расцветали вспышки взрывов. Защита двоих бойцов не выдержала и сорвала с траектории и отшвырнула прочь. Сияние угасло, и обмякшие силуэты рухнули вниз. В следующий миг, откуда-то сверху, следом за ним метнули светящиеся прочерки точечных женских силуэтов с энергокрыльями. Несколько валькирий стремительно сблизились с ранеными, взяли их в гравитационное поле и столь же быстро увели ввысь, к сияющим шарам десантных кораблей. «Что значит только из-за этого?» – сплеснула руками Алина. «Нельзя позволить темным уничтожить колыбель жизни. Что ты такое говоришь?» «Не волнуйся, все закончилось хорошо. Чужих уничтожили с орбиты. Штурмовали только этот кратер. Здесь темные рыли штольню для заряда. Воины уничтожили их прежде, чем заряд подготовили к взрыву. Торбранд прошел всю штольню до самого заряда. Смотри, вот он. Торбранд впереди всех». Сияющие звездным светом глаза Алины вспыхнули еще сильнее, и изображение сменилось видом на мчащийся на бреющем полете штурмовой отряд сияющих. Могучие даорийские воины, чей пятиметровый рост свидетельствовал об их принадлежности к древнему воинскому роду, летели на ужасающе низкой высоте с невероятной скоростью. Сияющие силуэты молниеносно огибали препятствия, с неумолимой для глаз быстротой меняя направление движения и угол атаки. Потоки антивещества, бьющие из боевых кристаллов, с грохотом и огненными всплесками разносили в клочья оборону чужих. Впереди штурмового отряда летел очень мощный боец, сила потока которого ощущалась даже отсюда. Его мощь превосходила совокупный поток остальных. И Милана в первый миг подумала, что видит боевого аса, однако возраст бойца явно не превышал 40 лет. «Это Торбранд?» – невольно удивилась она. «Разве он не погиб? Ты показывала мне его светоч в режиме бой насмерть». «Ты что?» – отмела такое кощунство Алина. «Он очень сильный. Он всегда сражается в режиме бой насмерть. Для его потока это несложно. Он тоже гармоничный. После того, как боевые асы совершили свой последний подвиг, гармоничные воины стали самыми сильными бойцами воинской касты. В даорийской группировке Торбранд – самый мощный из них. Сам высокомерный Тор четвертое лето подряд отправляет его на самые сложные операции. За это ему и дали имя Торбранд – Клинок Тора». Она умолкла и вдруг тихо хихикнула. «А до этого его звали Тринадцатый, представляешь? Он носил детское имя 35 лет. Говорят, это из-за того, что у него было много приключений в детстве. Сейчас он пойдет в штольню уничтожать заряд, и они выставят ему круг щита». «Кто они?» Неподдельный восторг в голосе младшей сестры заставил Милану пересилить волнение и вновь посмотреть на изображение. Оставалось надеяться, что больше смертей она не увидит. «Я не вижу, вальки. Ласковое солнце!» Ее глаза расширились. «Так это они транслируют изображение? Они летят прямо за воинами? Через этот кошмар?» «Да!» – восторженно воскликнула Алина. «Сейчас увидишь!» В летящего на острие атаки Торбранда били чуть ли не все орудия чужих, заставляя Милану щуриться от страха, но похоже, именно на это воины и сделали расчет. Мощная защита гармоничного поглощала атаки противника, из-за чего враги концентрировали на нем огонь и давление на остальных бойцов ослабевало. Это дало им существенное преимущество, и прорвавшийся сквозь вражеский огонь штурмовой отряд буквально утопил в антивеществе огневые точки противника. Кратер вздыбился фонтанами стальных обломков вперемешку с морем каменного крошева. И ведущие трансляцию перешли в режим изотопного изображения, чтобы не терять картинку. Когда дым и пыль рассеялись, сопротивления вокруг не наблюдалось. Над перепаханным обугленным кратером, заполненным искореженными обломками вражеских кораблей, проносились отряды бойцов, разыскивающих затаившихся чужих. На переднем плане штурмовой отряд окружал развороченный мощным взрывом подземный вход в штольню. Пятиметровые воины быстро заняли окрестную территорию, и один из них коротко кивнул Торбранду. Могучий воин, замеривший у зияющей воронки штольни, обернулся к невидимому оператору видеосигнала и коротко произнес: «Начинайте». В следующий миг трансляцию изображения перебросили на другого оператора, находящегося в стороне от штольни, и Алина едва не захлебнулась от восторга. «Вот они! Вот они!» В нескольких шагах от Торбранда, в паре метров над землей широким правильным кругом, зависала девятка точенных женских силуэтов в сияющей броне. Переливающиеся потоками энергии крылья высших валькирий синхронно совершали плавные размеренные вибрации, накапливая предназначенные для восстановления силового поля импульс. Стабилизационные поля, удерживающие их волосы собранными в поток, уже были отключены, и сияющие женские силуэты, словно одеждами, окутались водопадами длинных волос, пульсирующих в такт нагнетанию энергии. Алина торопливо приблизила изображение и принялась пожирать глазами высших валькирий. «Какие они красивые!» – выдохнула она. Валькириями становятся только самые лучшие. Юные жены и вправду были изумительны. Идеальные пропорции, безукоризненные черты лица, эталонные фигуры, поразительная частота энергопотока и невероятная объемность женского потенциала. Каста воинов выращивает валькирий с первых месяцев жизни. Бедные сестры, они с самого рождения лишены свободы выбора. Как это ужасно. Но еще ужаснее, что Алина испытывает от этого зрелища поистине безграничный восторг. «Они гармоничные?» – осторожно уточнила Милана, глядя на затаившую дыхание сестру. «Нет». Та замотала головой, пытаясь распустить волосы, подражая валькириям. «Войны не было слишком долго, и гармоничных валькирий не воспитывали. Слишком долгим может оказаться подбор бойца для столь энергоемкой валькирии. Прежде чем их подберут друг другу, ей настанет время создавать семейный союз, и 21 лето подготовки пропадет даром. Поэтому в мирное время гармоничных сестер валькирии не брали, а сейчас еще никто не подрос. Но зато в этом круге все валькирии рождены в священное лето. Их специально собрали для Торбранда. Они держат его вдевятером». Алина подвела изображение к самой высокой из высших валькирий. «Это Сигтруда. Я ее обожаю. Она командор круга высших валькирий». Изображение медленно закрутилось вокруг дарийской красавицы. «Она просто фантастическая. Невероятная». «Она женщина Торбранда?» Милана поймала взгляд Сигтруды, направленный на могучего воина. «Нет, конечно. Она же не гармоничная». Алина отвела изображение подальше. «У Торбранда нет женщины. В нашей галактике в касте воинов сейчас нет незамужних гармоничных жен, достигших возраста заключения семейного союза. 2 лета назад была одна жена из харийского рода, но она заключила союз с другим гармоничным, тоже из харийского чертога. Смотри, слияние!» Круг высших валькирий замкнул емкости своих потенциалов воедино, и их энергопоток совершил слияние. Получившийся энергоконтур вибрировал с поразительной синхронностью, свидетельствуя об идеальной точности действий и высочайшем мастерстве тех, чей разум сейчас действовал словно один человек. Круг идеальным импульсом строился в поток гармоничного бойца, и внезапно его белоснежная броня вспыхнула бездонно черным свечением. Торбранд стремительным прыжком скрылся в кратере шахты, и в образовавшуюся валькириями емкость ударил поток жесткой энергии. Кто-то из командования флотом попытался настроиться на поток гармоничного, чтобы получить изображение, и картинка раздвоилась. В меньшей ее части сиял чистой энергией круг высших валькирий. В большей творилось нечто жуткое и невообразимое. Все взрывалось, вспыхивало, искрило, озарялось вспышками выстрелов, дождем лазерных лучей и потоками разогнанных до разрушительных скоростей частиц. 5-метровый силуэт угольно-черной лучистой энергии с огромной скоростью бежал по изрезанным тоннелям штольни, насквозь проходя оборонительные сооружения, боевые машины и солдат чужих. Живые существа лопались кровавым дождем, металл брызгал кипящими каплями, углы и выступающие элементы конструкций взрывались обломками раскаленной пыли. «Он двигается в облаке антивещества?» Изумилась Милана. «Как он выдерживает?» «Он преобразовывает входящую энергию в прыжковые ускорители, скорость движения и синтез антиоболочки, который его окутывает», восторженно объяснила Алина. «Они израсходованные излишки поглощенной энергии сбрасывают валькириям. Это они стабилизируют его поток. Пока не удерживает емкость, Торбранда невозможно убить». В этот момент окруженный полем антивещества воин добрался до финального отрезка штольни. И лихорадочно копошащиеся зарядом чужие предприняли отчаянную попытку одновременно уничтожить сияющего и подорвать заряд. 10 боевых роботов ринулись навстречу Торбранду, ведя огонь из всего, что имелось в их распоряжении. Еще столько же ударили зарядами по потолку и стенам штольни, стремясь вызвать полное обрушение за их спинами. 5-метровый сгусток черной энергии с сияющим внутри прошел насквозь и роботов, и завал, превращая пространство позади себя в сплошное кипящее месиво из расплавленной породы и металла, и нанося заключительный удар. Поле антивещества ринулось от него во все стороны, заполняя все вокруг одной большой вспышкой взрыва. Изображение потонуло в океане оранжевого пламени и исчезло. На маленькой картинке, показывающей круг высших валькирий, один из точенных женских силуэтов вздрогнул и обмяк, теряя сознание. «Круг щита теряет емкость!» От зашкаливающего психологического напряжения Алина привстала на тонких ветвях. Выброс энергии был слишком велик. Она переполненным тревогой взглядом всматривалась в напряженные лица валькирий, переживая за них так, словно это были ее кровные сестры. «Держите, держите!» – шептала Алина, словно растворившись в тяжело вибрирующем от избытка энергии изображении. «Осталось чуть-чуть!» Лишившийся одной из точек равновесия круг валькирий начал терять сияние, медленно угасая. Тонкая струйка крови ленивой ниточкой поползла из носа Сигтруды, и высшая валькирия болезненно прищурилась, собирая волю в кулак. Ее взор помутнел, волосы потускнели, побелевшие губы приоткрылись, выпуская неровное дыхание. Но даорийская красавица не сдавалась, изо всех сил сопротивляясь огромному потоку энергии, стремящемуся разорвать ее изнутри. «Заряд уничтожен», – послышался в эфире суровый голос. «Противника не наблюдаю. Тут все завалено. Придется выбираться напрямик. Валькириям приготовиться к полному сбросу потенциала. В следующий миг рук Валькирии засиял, лишившись чудовищной нагрузки. Усеянная обломками разбитой наземной техники дымящаяся поверхность кратера подпрыгнула, содрогаясь от тяжелой подземной детонации. В 150 метрах от воронки входа в штольню ударил взрыв, и густой фонтан каменного крошева взметнулся ввысь на добрую сотню метров. Из образовавшейся в каменной толще рваной дыры вырвался сияющий звездным огнем силуэт могучего воина и коротким ускорением вышел из области низвергающихся обломков. Сияющий погасил скорость и приземлился возле круга валькирий, опускающихся на землю подле своей только что пришедшей в сознание соратницы. Огромное напряжение покинуло юных воительниц, и их усталые и улыбающиеся лица выглядели еще более очаровательно. «Ура!» – победно провозгласила Алина. «Они удержали! Ты видела?» Младшая сестра даже не посмотрела на Милану, не сводя глаз с предводительницы высших валькирий. «Сигтруда удерживала емкость за двоих. Она просто чудо! Она такая сильная и храбрая, и ничего не боится. Недаром ей дали имя Сигтруда – сила битвы. Она лучше всех». Изображение перебросили на один из штурмовых кораблей, медленно парящих в небесах над перепаханным битвой кратером, и несколько мгновений можно было наблюдать общую панораму места событий. Далеко внизу Торбранд подошел к валькириям, и было заметно, как укрытые водопадами белоснежных волос утомленные воительницы усилили сияние, встраиваясь в мощный поток воина. Милана облегченно вздохнула. Слава звездам и слава предкам, хотя бы на этот раз никто не погиб. Словно в ответ на ее немой вопрос, трансляция боевых действий закончилась, и воинская каста запустила трансляцию списков погибших. Скорбный поток энергоотпечатков павших сияющих заставил Милану содрогнуться. «Алина, сестренка, будь добра, отключи кристалл», – попросила она. «Мне больно. Так много сияющих погибло, это ужасно. Я не могу смотреть. Полетели домой, хорошо? Скоро папа вернется с полей, он будет волноваться, если тебя опять не будет дома». «Хорошо», – согласилась та. «Полетели. Только отойди от веток, а то я так не слезу, ты мешаешь». «Давай я буду тебя поддерживать». Милана, держась одной рукой за ближайшую ветвь, другой рукой подхватила сестру за запястье, но вновь потеряла концентрацию и дрогнула в воздухе. «Ага, и мы свалимся обе», – засмеялась Алина, освобождая руку. «Лучше я сама спущусь, как обычно. Ты только ветки не загораживай. Встретимся внизу». Милана начала медленно снижаться, на всякий случай придерживаясь руками за ветви. Так спокойнее. Силы ее потока стало хватать для активации кристалла полета всего одно лето назад, но для уверенного полета мощности еще не доставало, и потому в воздухе она чувствовала себя неуверенно. Вот водить катер или маленькую лодочку ей нравилось. Там и кристаллы гораздо мощнее, и безопасность гарантирована. Так просто с небес на землю не грохнешься. Хорошо, что Алина растет спокойной сестрой, иначе с этими полетами бед было бы точно не миновать. Энергопоток гармоничного ребенка позволял ей запускать кристалл полета еще 2 лета назад. Но постоянные неуправляемые всплески делали полеты очень опасными, и наставники в один голос запрещали Алине подходить к кристаллам полета до достижения совершеннолетия. К счастью, младшая сестра реагировала на запреты спокойно и никогда не нарушала обещания, данные наставникам или родителям. Но последнее лето это ее спокойствие пугало отца все сильнее, и Милана хорошо понимала его тревогу. Сверху раздался хруст ломающихся веток, и Милана в ужасе вскинула голову. Алина сорвалась. Младшая сестра рухнула вниз 20 метров, хрустя рвущейся одеждой и шурша обдираемой листвой. Ударилась о мощную ветку, вцепилась в нее руками и ногами и остановила падение. И тут же принялась невозмутимо спускаться дальше. Здесь окружающие ветви были уже мощны настолько, что без труда выдерживали бы и 2 взрослых мужей, и сорваться ей не грозило. «Алина!» – Милана почувствовала, как похолодела за эти краткие мгновения. «Осторожнее! Ты меня так напугала! Я думала, ты разобьешься! Сильно ушиблась? Что с тобой? Что-нибудь болит?» Поток скакнул неожиданно. Младшая сестра, как ни в чем не бывало, бодро карабкалась вниз по березовым ветвям. Гравитационный контур разрушился, а ветки оказались тонкие. «Зачем ты вообще сидишь и лазишь в гравитационном контуре?» Укоризненно нахмурилась Милана, опускаясь на землю. «Разве наставники не говорили тебе, что это забава для воинов и охотников? Пока жена не родила всех своих деток, ей не следует подвергать себя ничем неоправданному риску падения с большой высоты. Это может навредить будущему материнству. Зачем по собственной неосмотрительности попадать на больничное ложе? Кто тебя этому научил?» «Да так», – уклончиво ответила Алина, спрыгивая на землю. «Случайно получилось. Одна подруга рассказала, у нее брат в воде знакомства с кем-то из воинской касты. Я попробовала, и у меня получилось. Я же гармоничная, мне несложно». «Ласковое солнце», – воскликнула Милана, глядя на густое кровавое пятно, стремительно расширяющееся на плече у сестры. «Вот тебе и несложно. Она протянула ладони над кровоточащей раной и торопливо начала встраиваться в поток Алины, пытаясь остановить кровь. «У тебя плечо разодрано в клочья, кожу словно платье располосовало, мышца порвана. Тебе не больно?» «Больно», – невозмутимо ответила Алина. «Так что же ты молчишь?» Милане наконец удалось продавить энергопоток гармоничной сестры, и кровотечение остановилось. «Вот беда-то. Я тебя еле-еле продавливаю. А чего мне? Кричать?» Философски ответила Алина. «Рана от этого не заживет. Милан, ты можешь попросить Лучезара, чтобы он меня исцелил? Не надо в таком виде домой возвращаться. Мама будет переживать. И папа тоже. Лучше потом мы все расскажем, ладно?» «Да, да, конечно». Спохватилась Милана, осторожно подхватывая младшую сестру под здоровую руку. «Летим к нему прямо сейчас. Он как раз у тебя в тереме. Я с ним разговаривала, пока тебя искала. Он нам поможет». Милана завела сестру в катер, невольно косясь на зияющую рану, виднеющуюся через разодранное на плече окровавленное платье. Алина невозмутимо зажгла кристалл пассажирского сиденья и влезла во вспыхнувшее свечение. Милана убедилась, что кровотечение не возобновилось, и заторопилась к пилотскому кристаллу. Она подняла катер в воздух и повела его над лесом к родовым землям рода побратимов, параллельно выходя на связь с Лучезаром. Тот ответил сразу. Вникнув в суть вопроса, молодой целитель уверенно сказал, что все будет хорошо, после чего велел не торопиться и лететь спокойно, и отключился. Милана облегченно вздохнула и заставила себя сбросить скорость. Вокруг летает множество сияющих, ни к чему устраивать неразбериху. Тем более, что Лучезар уже ждет. С Лучезаром Милану познакомили родичи 2 лета назад, ей тогда было 15. Дело было на одном из летних праздников. На широкой лесной опушке, выходящей к берегу хрустальной чистой реки, собралось 1010 сияющих, представители 3 родов побратимов. Весь день и до глубокой ночи шло празднество. Пока молодежь веселилась на игрищах и умудренные жизнью родичи вели меж собой степенные беседы, старики, как водится, вели учет генетической совместимости будущих суженых. Вестам и молодым мужам показывали потенциальных кандидатов и кандидаток, и несемейные сияющие изучали энергопотоки друг друга. Милана в ту пору еще не была совершеннолетней, но поток одного из молодых мужей рода побратимов оказался настолько близок к ее собственному, что она не решилась остаться в стороне. Так они и познакомились. Лучезар оказался целителем, подающим большие надежды. В тот момент он встретил свое 22-е лето, но наставники уже не без оснований хвалили молодого специалиста. Все следующее лето Милана и Лучезар провели вместе, и в день ее совершеннолетия обменялись супружескими кольцами в знак обручения. С тех пор Милана носит на груди резное серебряное колечко с искусно выбитой изнутри надписью «Лучезар», а ее суженый хранит у себя на груди кольцо чуть меньше, с именем Милана. К моменту свадьбы серебро колец полностью зарядится энергией носителя, и муж с женой в миг заключения союза вернут кольца друг другу. Тем самым у каждого из супругов с собой всегда будет малая частичка своей половинки. Кольца, связанные между собой незримыми нитями энергии, будут согревать сердца влюбленных, когда те по деловым необходимостям будут находиться порознь. А порознь находиться придется предостаточно. С тех пор, как началась вторая великая аса, цивилизация сияющих трудится не покладая рук, а каста целителей и вовсе с головой ушла в деяние своего удела. Видеться с Лучезаром Милане удается реже, чем хотелось бы. Согласно заповедям цивилизации сияющих, на раздумье суженым отводится 2 лета, чтобы к моменту заключения союза обе половинки были свято убеждены в том, что отныне и на всю жизнь желают шагать в будущее рука об руку. Хотя сама Милана абсолютно уверена в этом уже сейчас. Она тихо вздохнула. Хранители истины не позволяют никому заключить семейный союз раньше положенного. Тут можно даже не мечтать. Более того, если слишком яро торопиться, можно схлопотать продление испытательного срока еще на 1 лето, чтобы горячая кровь остыла и в дело включился разум. Так говорит хранитель истины Ведомир, самый мудрый и самый старый из хранителей нашего рода. Говорят, он стал асом 300 лет назад, и с тех пор седовласый старец ни разу ни с чем не ошибся. С ним особо не поспоришь. Придется потерпеть еще 1 лето. В общем-то, долго оно не продлится. Лучезар умен, и беседы с ним пролетают словно 1 миг. Очень хочется, чтобы таких мигов было побольше. Но война безжалостно отрывает у сияющих их маленькое счастье. Темные прибывают из своих миров бесконечным потоком, и семейный союз Милане предстоит заключать в тяжелые для расы времена. Лесная чаща сменилась холмистой равниной, покрытой россыпью величественных размеров теремов. И Милана взяла курс к родовому терему Лучезара. 4-этажное строение, занимающее всю вершину высокого холма, блестело на солнце поясом окон, закрытых силовым полем. Абсолютно стерильный этаж, на котором располагается медицинский стационар. Сплюснутый серебряный шарик пассажирского катера вошел на посадку и приземлился в нескольких шагах от широкого крыльца, возле которого стоял стройный синеглазый муж почти 3-метрового роста, с ниспадающим на плечи потоком соломенных волос, сияющих под солнечными лучами бело-золотистым свечением. Лучезар был облачен в белые одежды, покрытые красной вязью узора касты целителей. В руке он держал кристалл антигравитации. Милана открыла входной люк и устремилась за сестрой, но та уже покинула пассажирское освещение и спустилась по трапу. «Привет, Лучезар!» Алина жизнерадостно помахала ему ладошкой и указала на кристалл. «Не знаю, что тебе наговорила Милана, но я пока хожу сама». «В наше время всякое случается», – улыбнулся в ответ целитель. «Лучше иметь его под рукой зря, нежели не иметь, когда он необходим. Сияющих тебе звезд, Алина. Я смотрю, сегодня ты дарийка». «Не хватает 1,5 метра роста и плещущих энергии крылышек». Засмеялась Алина, меняя цвет волос со снежно-белого на золотистый и цвет глаз со звездно-огненного на синий. «Теперь я в соответствии с канонами галактики Свага?» «Вполне». Лучезар заговорчески подмигнул. «Хорошо быть гармоничной». «Очень», – задорно подтвердила Алина. «Меняешь свои цвета, когда хочешь, и постоянно слышишь от мамы внушающий оптимизм фразу: «Как же мы тебя замуж-то выдавать будем?» «А, не переживай», – беззаботно отмахнулся целитель, идя навстречу спешащей к нему Милане. «Если они не выдадут, тогда мы подсобим. В нашей касте много гармоничных мужей. Кто-нибудь из них наверняка без половинки. Не в этой галактике, так в другой». Он обнял суженую, ласково поцеловал ее в щеку, немедленно вызвав всплеск сияния глаз и волос, после чего вернулся к Алине. «Ну, верхолаз-самоучка, пойдем в стационар, будем тебя латать. Болит, небось, сильно?» «Сильно». Не стал отпираться Алина. «Рука не слушается. Большой след останется?» «Мне, конечно, до медицинского аса, еще как отсюда до Аркольна пешком», – весело хохотнул Лучезар. «Но с такой бедой я справиться в состоянии. И пятнышко не останется. Если хочешь, могу даже отпечаток раны из твоего потока вычистить. Но тогда обещай, что в случае необходимости будешь рассказывать другим целителям об этом, если спросят историю болезней». «Обещаю», – поклялась Алина. «Вычисти, будь добр, полностью, хорошо?» «Не очень надо». Мгновение Лучезар внимательно смотрел на нее, но Алина выдержала взгляд целителя. «В чем дело?» – насторожилась Милана, переводя взор с Лучезара на сестру и обратно. «Что случилось? Что-то не так? Лучезар, что с ней?» «С ней придется повозиться». Молодой целитель жестом предложил спутницам пройти в дом. «Раз она настаивает на полном комплексе мер. Идемте. Сегодня был не тяжелый день, всего 2 вызова. У меня полно сил». «Ты заботишься о своем роде или вызывает к побратимам?» – оживилась Алина. «Я смотрела сводки касты целителей. Все многоопытные специалисты из системы Аркольна сейчас находятся на дальней орбите, на базе Дайорийской эскадры, исцеляют воинов после недавней битвы». «Да, забот у нас сейчас очень много», – подтвердил Лучезар. «Но каста целителей хоть и невелика в сравнении с другими, но все же не до такой степени крохотная. Здесь, в родовых землях, осталось достаточно специалистов. Под моим наблюдением находится всего лишь 1 сектор, да и то не весь, только несовершеннолетняя молодежь». Он вновь улыбнулся. «А такие не болеют. Они только с деревьев падают». Они поднялись на 2-й этаж и вошли в зал биологической обработки. 4-метровая арка из цельного кристалла приняла импульс энергии целителя и с тихой мелодичной трелью начала переливаться нежно-голубым свечением. Алина, повинуясь жесту Лучезара, прошла через арку, и грызущееся болью плечо полыхнуло раскаленным жжением. Пришлось невольно закусить губу, но в следующий миг она почувствовала, как в ее поток встраивается теплый и ласковый лучик целительской энергии, и острая боль мгновенно сменяется ненавязчивой щекоткой. «Лучезар!» Алина тихо прыснула. «Щекотно!» «Терпи!» От молодого целителя вместе с теплом шло ощущение спокойствия и жизнерадостности. «Это страшный медицинский прием, называется щекотун. От него нет спасения». «Нет такого приема!» Весело засмеялась Алина и вдруг ощутила, как ее начинает клонить в сон. «Что-то я, кажется, засыпаю. Так и должно быть?» «Так все пройдет быстрее, и никакие любопытные личности не будут отвлекать меня расспросами», – добродушно объяснил Лучезар. «Укладывайся на любое ложе, какое по нраву». Алина доковыляла до ближайшего кристалла, услужливо вспыхнувшего перед ней сплетением лучистой энергии, и утонула в его неощутимых и теплых объятиях. Ощущение невесомости легким ветерком тихо навеивало на сознание дрему, и юная жена погрузилась в сон. «Алина, солнышко мое, с тобой точно все хорошо?» Заботливо поправляющая одеяло мать задала этот вопрос раз, наверное, в 20-й. «Ты слишком спокойно выглядишь». Она внимательно вглядывалась в глаза, лежащие в постели Алины, и старалась отыскать в ее потоке хотя бы малейшие признаки недомогания. «Если тебе приснится дурной сон, сразу же разбуди меня». «Мам, со мной все в порядке», – успокоила ее дочь. «Лучезар меня исцелил». Она высунула из-под одеяла плечо. «Вот, как новенькая, даже лучше. Он очень искусный целитель. Я даже не думала, что он так сможет. Не оставил ни следа на коже, ни отпечатка на энергоконтуре». С телом он справился идеально, никто не спорит. Закивала мать. Со временем из него получится великий целитель. Но тяжелые травмы могут оставить след в психике. Ты еще совсем молода. Вдруг тебя будут мучить кошмары. О том, как я падаю с ветки на ветку? Прыснула Алина. Я так 100 раз падала. И ничего, пока что ни одного кошмара не было. И сестры вроде тоже не жаловались, хотя и они лазали по деревьям, когда были маленькими. Разве ты сама в детстве не залезала на деревья, мам? Залезала, конечно. Согласилась мать. Но я не ставила неудачных экспериментов с гравитационными полями и не разрывала себе мышцы плеча надвое. Алина, у тебя была порвана мышца на 2 части. Это же мучительная боль. И ты терпела ее 1 час. Я терпела ее в 10 раз меньше. Отмахнулась Алина. А может, и еще меньше, я не помню. Откуда час взялся? Милана меня сразу к Лучезару отвезла. Родовые земли его рода начинаются сразу за лесом, а за час можно было вокруг Руты облететь, не торопясь. Ну да, было больно, конечно, но не так, чтобы упасть и не шевелиться. Ничего ужасного не случилось. Ну, подумаешь, упала и немножко ободралась. Первый раз, что ли? Ты же знаешь, что я никогда не плачу. Знаю, солнышко мое. Вздохнула мать. Ты у нас стойкая, подобно скале. Но я все равно переживаю за тебя. Ты же гармоничная, твой поток нестабилен и только начинает принимать свои истинные контуры. Вдруг болевой шок совпал с неконтролируемым всплеском или провалом потока. Это могло отразиться на твоем здоровье. Синаптические связи могли пострадать. Тоже мне всплески и провалы. Весело захихикала Алина. Я же дочь сияющих, а не сын. Вот когда 13-й был маленьким, и даже в моем возрасте, так в его присутствии разные кристаллы взрывались и разлетались на куски. Вот это всплеск. А у меня все спокойно, я ни разу не испортил ни одного кристалла. Так что мои всплески никому не вредят, даже мне. Да? А из-за чего ж тогда ты раздрала себе плечо? Иронично уточнила мать. И кто такой этот 13-й? Я не помню чада с таким именем, тем более гармоничного. Так звали Торбранда до того, как он получил имя Торбранд, объяснила Алина. Торбранд? Мать удивилась. Знаменитый дарийский воин высокомерного Тора? Откуда ты знаешь его детское имя? «Мама, он носил детское имя до 35 лет. Это все знают». Дочь вернула ей удивленный взгляд. «Разве ты не смотришь частоты касты воинов?» «Смотрю, конечно». Вздохнула мать. «Кто же их сейчас не смотрит? Вершится великая аса, и каждый день может принести нам нашествие темных. А мы живем в порубежном мире». «Не бойся, мама, мы их победим». Алина взяла мать за руку. «Мы же сияющие. На нашей стороне высокомерные из вышних сияющих миров». И сама Великая Вспышка дает нашей расе бесконечную силу. Вся цивилизация сияющих встала на пути у врага, словно направленный в грудь противнику клинок, острие которого – это незыблемая доблесть касты воинов, а его опора – бесконечная мудрость гражданских каст. И потому нас не победить. Эту речь слышали все. Грустно улыбнулась мать. Так сказал боевой ас Альфбьорн перед тем, как совершить свой последний подвиг. С тех пор ее крутят везде. Но сам он пал в первой битве асы вместе с миллиардами других бойцов. За те 9 суток, что длилась первая битва, воинская каста потеряла 1/2 всех воинов и 2/3 флота. «Но они победили!» – жаром воскликнула Алина. «Высокомерные темные бросили на эпицентр пространства высоких энергий бесчисленные 1 000 000 000 кораблей, но никто не дрогнул перед несметными армадами врагов. Могучие асы погибли, уничтожая целые флоты врагов. Безлюдные системы, в которые заманивали армады чужих, сгорали во вспышках сверхновых, и отблески этой битвы будут 1 000 000 лет наводить ужас на темные миры, доходя до их жарких мрачных глубин вместе с фотонами света. Высокомерные сияющие явились на зов павших асов, и ни один чужой не ушел живым из исконных миров нашей расы. В той битве погибли все бойцы касты воинов, кто прожил долгую жизнь и давно исполнил долг перед родом. Они сознательно шли в первых рядах, зная, что это будет их последний подвиг. Зато теперь сражения сместились в порубежные миры, а на место павших стали новые бойцы. Это же и есть священная месть – занять место павшего родича и заместить его в битве. Сейчас каста воинов растет. Даже самые мирные гражданские рода создают боевые флоты. Миллиарды новых ратников отправляются в помощь воинам. Но они не рождены бойцами и не воспитывались с первых месяцев жизни по воинскому укладу. Поэтому они погибают чаще. Да, потери темных огромны и, наверное, даже не поддаются подсчету. Но их армады все плывут и плывут, погруженные в анабиоз через гиперпространство. Они никуда не торопятся и никуда не свернут. Зачастую пространство, которое им необходимо преодолеть, столь безгранично, что флоты врагов будут пребывать еще 100 лет. Нескольким поколениям всей расы сияющих предстоит вырасти в условиях бесконечной войны. «Ну и пусть», – воинственно заявила Алина. «Мы все равно победим. Каста творцов изобретет новые корабли и кристаллы мощи. А твоя каста выстроит их 1 000 000 000. Воины будут сражаться, целители спасать раненых. Папина каста – создавать продовольствие. Никто не дрогнет. Все будет так, как сказал Ас Альбьорн. И мы победим». «Конечно, победим». Мать ласково укрыла Алину одеялом. Никто не сомневался. «Просто случится это еще не скоро. И весь наш род будет очень рад, если ты дорастешь до этого времени целый и невредимый. А не возьмешь за правило всякий раз падать с 30-метрового дерева и рвать себе мышцы в клочья». Она с улыбкой коснулась пальцем кончика носа дочери. «Ты гармоничная, Алина. Твои дети будут славными представителями рода, а сама ты станешь искусной мастерицей. Когда-нибудь ты обязательно разовьешься до аса, ведь твой поток способен достичь таких высот. Поэтому давай договоримся, ты больше не будешь нас так пугать и впредь станешь вести себя более здраво. Хорошо?» Мать тихо рассмеялась. «Не то распугаешь всех мужей, и как потом создавать семейный союз? Гармоничным дочерям и без того непросто отыскать свою половинку. Мы уже начали поиски, пока что по всей пограничной. На очереди галактика Свага». «Мам, расскажи легенду о двух половинках», – попросила Алина. «Раз уж об этом зашла речь. Ты слышала ее уже 1000 раз», – добродушно улыбнулась мать. «Она мне очень нравится». Алина поправила подушку. «Я люблю, когда ты ее рассказываешь». «Ну хорошо», – согласилась мать. «Только уговор. Я рассказываю, ты засыпаешь, ладно? Лучезар велел тебе после лечения выспаться хорошенько, хоть ты и гармоничная. Договорились?» «Да», – заверила маму Алина. «Я только немножко послушаю, всего несколько частей». «Тогда закрывай глаза и слушай». Мать нежно коснулась губами детской макушки. «Давным-давно, быть может множество миллиардов лет назад, а может всего лишь несколько мгновений, ибо вечность Вселенной не ведает ограничений по времени, не было в нашей реальности ни звезд, ни земель, ни космической пустоты. Лишь абсолютно безликое ничто безразлично царило всюду. И вот однажды, посреди этого ничто, воспылал ослепительный свет». То явился из иной реальности непознаваемый, могучий величайший разум. И увидел величайший разум, что реальность наша пуста и не занята, и возрадовался необычайно, потому что удел величайшего разума, завещанный ему глашатаями вечной истины, суть вдыхать жизнь в иные реальности, заполненные безликим ничто. Ибо всякий разум, от мала до велика, есть Созидатель, и удел его творить жизнь. Как источник вечной истины творит лоно для своих глашатаев, так глашатые вечной истины творят реальность, в кое вдыхают жизнь те, одним из которых и был непознаваемый, могучий великий разум. Обнаружив незанятую реальность, непознаваемый последовал своему уделу и сотворил великую вспышку, и в потоках ее первичного огня возникла наша Вселенная во всей своей бесконечности. В эпицентре великой вспышки концентрация энергии была максимальна, и там непознаваемый создал самые сложные миры, количеством своих измерений, в нашем понимании близкие к бесконечности. Чем дальше от эпицентра распространялся первичный огонь, тем более разряженным он становился. Концентрация энергии снижалась, а вместе с ней снижалось и количество измерений. Так, от слоя к слою, первичный огонь заполнил все близкое ничто, занимающее нашу реальность. Вдали от эпицентра, когда концентрация энергии была мала и первичного огня было достаточно, недостаток света уравновесила тьма, ибо все в мироздании подчинено закону сохранения энергии. А тьма и свет есть противоположные стороны одного балансира. Не зная тьмы, света не познать. Не зная зла, добра не оценить. Поэтому пространство низких энергий многократно больше пространства высоких. Не открывая глаз, произнесла Алина. Так поддерживается равновесие. Но ведь в высших слоях нет низких энергий. Их уравновешиваем мы, да? Потому что мы с ними единое целое, как матрешка. Да, солнышко мое, как матрешка. Мать ласково погладила ее по голове. Реальности уравновешивают друг друга. Они словно листья на ветвях огромного древа мироздания, где каждый листочек – это вселенная. Вверху раскидистая крона, внизу могучие корни. Но все это – единое дерево. Так и внутри вселенной. Вверху слои, населенные могучими существами, внизу слои, заполненные существами крохотными, но количеством своим неисчислимыми. Огромное низкоэнергетическое пространство внутри слоя уравновешивает менее крупное пространство высоких энергий. Наполненные неисчислимым количеством малых существ нижние слои уравновешивают слои высшие, где обитают разумы могучие, но менее многочисленные. Если на одной стороне балансира находится одно огромное существо, то на другой должны расположиться мириады малых. Так вся наша Вселенная уравновешивает непознаваемого вместе с другими созданными им Вселенными, потому что они тоже являются его частями, как корни и кроны являются единым деревом, хоть и расположены далеко друг от друга. «А наша Вселенная какая была по счету?» – сонно уточнила Алина. «У непознаваемого». «Не знаю». Тихо расхохоталась мать. «Вот разовьешься до его уровня и спросишь у него сама. Быть может, это было его первое творение. А может, к тому моменту он сотворил уже сотню вселенных, но его сила возросла еще больше, и он вновь отправился на поиски незанятой реальности, дабы соблюсти равновесие и исполнить свой удел. «А я точно смогу достичь его уровня?» В дремотном голосе дочери мелькнули нотки недоверия. «Он же больше, чем вся наша вселенная, а в ней бесконечное количество слоев». «Ну, бесконечным оно кажется из нашего четырехмерного слоя», – объяснила мать. «Все-таки мы находимся в самом низу лестницы развития, а снизу вершина всегда кажется недосягаемой. Но тот, кто не сдается, рано или поздно взбирается на вершину, невзирая на тяготы. А тот, кто ленив и трус, тратит свою жизнь на поиски причин, из-за которых он забраться не смог. Каждый из крохотных существ может развиться до самых высших высот, но не каждому сие удается, ведь путь этот долог и кропотлив. Для своего покорения он требует множества славных деяний, совершить которые легко не будет». «Даже темные?» – уточнила Алина. «Из самых-самых низкоэнергетических пространств?» «И темные, и светлые. Путь ввысь открыт всем. Было бы желание и деяние». Мать прислушалась к энергетическому контуру терема. На втором этаже Милана тихо баюкала самую младшую сестренку, а четырехлетняя кроха излучала слабенький поток засыпающего ребенка. «В каком бы слое ни обитали живые существа, в каждом из них живет крохотная искорка созидания, часть непознаваемого, которая может когда-нибудь, через бесчисленные океаны времени и пространства, стать новой великой вспышкой. Чем выше слой вселенной, тем мощнее эта искра. Например, могучие высокомерные способны создавать галактики внутри нижних слоев, как высокомерные вики миллиарды лет назад создали галактику пограничная, в которой мы живем. Почему они не создали ее целиком в пространстве высоких энергий?» Недовольно пробубнила Алина. «Неужели обязательно было размещать ее так неудобно?» «Высокомерные ничего не делают просто так», – укорила ее мать. «Им ведомо то, что нам откроется лишь по достижении их уровня. Ну или около того. Вот встретишься с ними когда-нибудь и задашь вопрос. Хотя лично я считаю, что это с твоей стороны будет не очень-то вежливо. Все равно, что спросить у матери, почему ты родила меня не на Асгарде, а на Руте. Что, сложно было долететь до прародины?» «Но это же не одно и то же», – распахнула глаза Алина. «Не могут же все жить на Асгарде. Вики создали целый сегмент галактики, но только пограничная размещена в пространстве высоких энергий. Так почему нельзя было немножко ее подвинуть, чтобы она не вылезала за рубеж?» «Быть может, потому что в те времена еще не было рубежа», – улыбнулась мать. «А может, они заранее знали, что все случится именно так, а не иначе, и в этом заключается тайна их решения. Кто знает. А еще, припоминаю я, мы договорились, что ты слушаешь и засыпаешь, не так ли?» «Я почти сплю». Алина немедленно закрыла глаза и виновато протянула. «А дальше? Ты становилась на искорке непознаваемого, живущей в каждом существе. У разумных существ нашего слоя эта искорка – суть способной создавать жизнь», – продолжила мать. «Как непознаваемые способны создавать вселенные в незанятых реальностях, так крохотные существа способны создавать своих деток. Для нас с отцом ты и твои сестры – наша крохотная вселенная. Так же, как рожденные тобою дети станут крохотной вселенной для тебя и твоей половинки. Поэтому у сияющих много детей. Мы уходим в вышние слои, становясь больше и сильнее, но оставляем после себя множество маленьких сияющих, сохраняя равновесие. Но оставить потомство в нашем слое способно всякое живое существо. Разум же даруется лишь потомкам других разумных. Так происходит потому, что разум не рождается в четырехмерном слое. Разумная сущность в самый первый миг приходит к нам из высшего слоя Вселенной, ибо она есть плод создания величайших разумов, обитающих там. Они создают мириады крохотных разумных сущностей, спускающиеся в наш мир согласно великому равновесию. И здесь, у самых истоков, начинается их великое восхождение. Но даже несмотря на то, что рожденные в высшем слое Вселенной разумные искорки безмерно малы, они не могут попасть в наш слой целиком, потому что его потенциал еще меньше. И поэтому, прежде чем пронзить энергетические границы четырехмерного слоя, искорки разделяют на две половинки. Одна из них обладает сильным энергопотоком, но имеет крохотную энергоемкость. Вторая обретает крохотный энергопоток, но ее емкость велика и долговечна. Первые половинки воплощаются в мужах, вторые – в женах. Они не могут воплотиться в одном роду, ибо проникают в наш слой не одновременно. Более сильная мужская половинка пронзает энергетическую границу раньше. Женская половинка проникает дольше и воплощается в ином роду. Таков закон равновесия. Но будучи еще недавно единым целым, женская половинка стремится воплотиться как можно ближе к мужской. Поэтому первоначально у них есть шанс отыскать друг друга. Мать сделала паузу, прислушиваясь к энергопотоку Алины, и улыбнулась. Маленькая ягоза только делает вид, что засыпает. На самом деле ей хочется дослушать легенду, и до окончания повествования спать она точно не собирается. «К сожалению, жизнь устроена гораздо сложнее, чем иногда хотелось бы», – продолжила женщина. И шанс этот очень и очень невелик, ведь половинки не знают, где искать. Разделенные временем и пространством, они могут никогда не встретиться. Или встретиться слишком поздно, когда жизненные потенциалы и сущности заполнены слишком по-разному и стремятся в разные вышние слои. Кто-то, прожив жизнь, поднимается на 3 слоя, кто-то на 10, кто-то станет асом, а кто-то и вовсе не свершит никаких истинных деяний и после смерти вновь воплотится здесь, в 4 измерениях. Его половинка к этому времени уйдет дальше или отстанет, и следующая возможность найти друг друга появится у них очень нескоро, лишь тогда, когда они вновь воплотятся в одном и том же слое Вселенной. Но когда-нибудь они обязательно встретятся и снова станут единым целым. И тогда их путь развития будет пролегать только вверх, потому что они дополнят друг друга до состояния идеальной гармонии. А в нашем слое совсем-совсем нельзя найти свою изначальную половинку. Алина, старательно делая вид, что почти спит, задала вопрос, не открывая глаз. «Почему же нельзя? Очень даже можно», – успокоила ее мать. «Главное не торопиться и руководствоваться разумом, а не эмоциями. В первые месяцы эмоции всегда громадье, и потому избранник или избранница кажутся идеальными. Но потом химические реакции засыпают, а мозг просыпается, и глаза начинают видеть истинную картину. Лишь бы не оказалось поздно, как это постоянно случается у темных. Они любят ошибаться. Но мы, сияющие, мы устроены иначе. Мы вслушиваемся в энергии друг друга и чувствуем, совпадают они или нет. Образно говоря, если личный поток мужа подходит к энергоемкости жены хотя бы на 99,5%, то между ними может возникнуть настоящая любовь. Когда любят не за красивые глаза, а за возможность быть рядом и испытывать от этого радость всю жизнь. А если соответствие будет в 99,9? Алина открыла один глаз, но тут же спохватилась и закрыла его обратно. Тогда любовь будет крепче? Это же не точное измерение, а эмпирический подсчет. Тихо рассмеялась мать. Как можно в 4-мерном слое подсчитать степень слияния сущностей, не имеющих предела в количестве измерений? Ты просто чувствуешь, подходит тебе энергопоток мужа или нет. Поэтому заповеди и требуют после заключения помолвки 2 лета провести в общении, чтобы исключить всякую ошибку, ибо просто совпадающие потоки не редкость, а вот совпадающие полностью надо еще поискать. Но самое драгоценное сокровище – это абсолютное слияние. Мы, сияющие, называем это любовью с первого взгляда. Абсолютное слияние не рассчитаешь арифметически, это происходит на уровне, недоступном простому подсчету, ибо абсолютное слияние – это даже не любовь, это именно слияние воедино. Точно оценить факт абсолютного слияния всего лишь органами чувств невозможно, поэтому мы стремимся узнать друг друга как можно полнее, именно с психологической и энергетической точки зрения. Ведь семейный союз заключается на всю жизнь, а истинная любовь не бывает крепкой или некрепкой, она либо есть, либо нет. Так что если несоответствие энергопотоков видно явно, то нет смысла тратить время. По этой же причине рожденные в священное лето должны создавать союз только с рожденными в священное лето, причем жены должны быть младше мужей. Сущность сияющего, рожденного в священное лето, имеет более высокий энергетический потенциал. Искать себе половинку среди тех, кто рожден в лето обычные, бесполезно. Она тихо вздохнула и вновь поправила дочери одеяло. Тоже относится и к гармоничным. Гармоничные жены очень красивы, они идеально сложены и умны. Их энергоконтур способен управлять своими цветами и ростом волос. Казалось бы, такую жену всякий примет. Но энергоемкость гармоничной жены не совпадает ни с кем, кроме гармоничного мужа. Несоответствие потенциалов слишком велико. Гармоничных сияющих намного меньше, нежели обычных. И свою половинку им приходится искать изрядно. Ведь просто найти гармоничного еще ничего не значит. Необходимо, чтобы энергопотоки мужа и жены соответствовали друг другу. Гармоничным мужам проще, им спешить некуда. А вот гармоничной дочери предстоит потрудиться, рассматривая кандидатов. Ведь для того, чтобы создать потенциальный союз и родить полноценных деток, ее супруг должен быть старше. Иначе она попросту окажется сильнее его. От закона сохранения энергии никуда не денешься. Мать на мгновение умолкла, но тут же поспешила добавить. Поэтому наш род уже отслеживает для тебя варианты. Сейчас потенциальных кандидатов почти 115 человек. Половина из касты целителей. Очень достойные мужи. Будущие славные медицинские асы. Ко дню твоего совершеннолетия, конечно, кто-то из них уже создаст семейный союз. Но к тому времени мы свяжемся с другими галактиками. Главное, чтобы война не отрезала нас от них. Иначе поиски сильно затруднятся. Мы попросим касту воинов. Они отвезут нас куда нужно. Алина зевнула, устраиваясь на подушке поудобнее. Они не откажут, им такие трудности знакомы еще лучше, чем нам. У воинов ведь тоже есть гармоничные, только им найти половинку гораздо сложнее. Ее голос зазвучал тише. Вот и у Торбранда нет гармоничной валькирии, поэтому круг Сектруда держит его вдевятером. А ведь они все рождены в священное лето. Они такие красивые и храбрые. Она заснула, и мать, убедившись, что энергопоток дочери стабилен и не несет отпечатков душевных потрясений, покинула комнату. Спустившись в общую залу, она увидела супруга и старшую дочь, стоящих возле кристалла дальней связи. «Как она?» Муж встретил ее вопросом. «Как всегда, ни на что не жаловалась?» «Как всегда», – подтвердила супруга. «Долго засыпала, но поток стабилен. С ней все хорошо. Она совсем не напугана. Я бы даже сказала наоборот. Мне показалось, что она воинственно настроена». «Тебе не показалось», – хмуро ответил супруг. «Милана считает, что Алина хочет сбежать из дома, чтобы уйти в касту воинов». Он перевел взгляд на старшую дочь. «Расскажи еще раз». «Она дня не проводит, чтобы не посмотреть чистоту воинской касты», – начала Милана. «Не пропускает ни одного сражения. Даже записи небольших стычек разглядывает с восторгом. А на валькириях она и вовсе помешана». Старшая дочь в подробностях расписала события, предшествующие падению Алины с верхушки дерева, и подытожила. «Она даже свои цвета непроизвольно меняет под высшую валькирию Торбранда по имени Сектруда. Это имя у нее с уст не сходит. Я сегодня специально посмотрела отпечатки старых потоков кристалла дальней связи и нашла координаты ее подруги, которая как будто рассказывала ей, как уравновешивать гравитационный контур. Оказалось, что это юная дочь доарийского рода из воинской касты. Ее зовут Астрид. Ей тоже 13, и она обучается на валькирию. Я связалась с ней и сказала, что я сестра Алины, и просто хотела бы познакомиться. Выяснилось, что Алину хорошо знает весь круг той юной валькирии. Все ее любят и дружат вот уже 2 лета. Алина выспрашивает у них обо всем, чему их обучают на занятиях, и даже пытается подражать. А недавно она попросила Астрид поговорить с кем-нибудь из наставников, чтобы ей устроили просмотр, и спрашивала, нельзя ли ей как-нибудь добиться обучения вместе с их кругом. Она хочет убежать из дома и стать валькирией». «Сектруда?» «Она упоминала это имя». Мать на мгновение задумалась. «Но это лишь детские мечты. В юном возрасте такое бывает. Я сама в детстве одно время желала перейти из касты мастеров в касту жизнерекущих и стать ксенобиологом. Только через 2 лета от этого желания следа не осталось. К тому же валькирии Алине не стать. Воинская каста выращивает валькирии с рождения и начинает обучать с 9-летнего возраста. Она слишком взрослая для начала обучения. Да и воинской генетики у нее нет, а это определяющий фактор». «Похоже, что все не так просто», – возразил супруг. «Я полчаса назад разговаривал с Лучезаром. Выяснил подробности исцеления. Во время лечения он делал Алине анализ крови и проводил полное тестирование энергоконтура. Он говорит, что у нее сверхстабильная психика, близкая к воинскому стандарту до степени слияния. Именно поэтому она росла столь спокойным и терпеливым ребенком. Более того, Лучезар определил, что ее энергопоток способен быть когерентным к приходящему извне отпечатку норадреналиновой вспышки. Иными словами, ее генетика свойственна женам воинской касты». «И как такое возможно?» – удивилась мать. «Род моего отца испокон веков принадлежал к кастам мастеров, целителей и строителей. Твои родичи – из мастеров, целителей и венедов. Еще жизнерекущие и добывающие часто были, так? Лучезар не мог ошибиться? Все же он еще молод и не столь опытен, как бывалые специалисты». «Это так», – не стал спорить супруг. Но выяснилось одно обстоятельство. После разговора с Лучезаром я связался со своим дедом. И тот рассказал мне про короткую историю. Мой трижды прадед был целителем, особенно искусным в области травматологии. Однажды к нему на исцеление попала юная жена из харийского рода воинской касты, в тяжелом состоянии. Он выходил ее, между ними возникла любовь, и они создали семейный союз. Его супруга покинула воинскую касту и перешла в целителя, следом за своим мужчиной. Других носителей воинской генетики в нашем роду не было. «Ну и что?» Пожала плечами мать. «Женщина сияющих продолжает род своего мужчины, твоя трижды прабабка продолжила род целителей и венедов. Алина тут ни при чем, просто она гармоничная, поэтому отличается от остальных родичей». «Я размышлял точно так же, как ты», – кивнул супруг. «Но для полного спокойствия попросил совета у хранителя истины Ведомира. Ведь в его мудрости сомневаться не приходится. Он не отказал в помощи и ждет нас в центре истины. Летим вдвоем, или ты останешься с детьми?» «Младшие уже спят. За старшими присмотрит Милана». Мать обернулась к дочери. «Если пожелаешь, пригласи сестер из соседних усадеб, но не засиживайтесь до глубокой ночи. Завтра у нас с тобой много дел в лаборатории синтеза». «Тогда летим», – подытожил отец, поправляя диадему личного кристалла, опоясывающую лоб. «Невежливо заставлять ждать осохранителя. Тем более в столь поздний час».